ни уважения. А разве это все не ложь? Рыцарский кодекс есть выдумка мужчин, которые не дают себе труда воспринимать женщину всерьез. В тот самый миг, когда мужчина и женщина начинают играть в эти игры, они перестают думать друг о друге, как о полноценных человеческих существах. Они потому и берутся играть по правилам, что не хотят глядеть своим партнерам прямо в лицо. Что, конечно же, отнюдь не лишено смысла, если думать только о сексе. Теперь, когда все равно уже слишком поздно, я даже могу сказать тебе, Пегги, что ты была единственной женщиной в моей жизни, которую я пытался уважать и принимать серьезно, по большому счету, так же, как я принимаю себя самого. Никакой лжи, никаких мифов, никаких поблажек, никакого лицемерия. Тот единственный возможный для меня вариант отношений с женщиной, которая была бы мне так же интересна по вертикали, как и по горизонтали. Пегги разразилась нервным смехом. «Я бы на твоем месте не стал над этим смеяться, Пегги», — сказал я глухо. «Бог ты мой!» — она никак не могла остановиться. «Бог ты мой!» — я повернулся к рулю боком и аккуратнейшим образом врезал ей справа в скулу. Ее голова, откинутая ударом, стукнулась об оконное стекло, и она тут же начала плакать. «Вот видишь, я все еще принимаю тебя всерьез», — сказал я. Тихий стон. «Попытайся понять меня, Пегги. Я не настолько озабочен, чтобы просто укладывать женщин в постель. Я как-нибудь обойдусь. Но я никому не позволю швырять мои кардинальные ценности мне же в лицо. Я не привык бить женщин. К черту женщин! Мне нужен человек женского пола, к которому я смог бы относиться так же серьезно, как к себе самому. Если тебя это не устраивает, выкатывайся отсюда, но не смей смеяться над единственным мужчиной, который за всю твою жизнь в первый раз попытался отнестись к тебе на равных». «Джек, ради бога!» — захлебнулась Пегги и рухнула лицом мне в колени. Новые потоки слез. «Как ужасно быть женщиной!» Я потрепал ее по затылку. «Наше общество даже искренность заставляет звучать как самую большую ложь. Джейк, что?» Загар успел сойти, а потом глаза у нее оказались еще более красными, чем тогда, в июле. «Я умру, если ты скажешь, что уже слишком поздно». Я пригладил ей волосы. «Я ведь ударил тебя, не так ли? Это уж совсем не по-рыцарски. И слава богу». Она глянула в зеркало, оценила распухшую щеку. Пусть бы она никогда не прошла. «Знаешь, Пегги, я ведь и в самом деле просто подвез тебя домой», — сказал я, поигрывая ручкой дверцы. «Когда я смогу с тобой встретиться?» Вот теперь я и впрямь как будто громом поразил. «Джейк, что?» «Господи, Джейк, сейчас! Ты просто обязан пойти ко мне прямо сейчас!» Я мысленно отдал честь Джо Моргану, моему учителю, еще раз доктору Фрейду, поименователю космической сей свистопляски, и мы проследовали в квартиру мисс Ранкин. И раз по ДД антраша и все такое. Начало было...